Синелицый, Алекс, директор лаборатории гоблинов, пара гномов, Стив, Эльгар, Рудик и Шурале расположились на расставленных полукругом стульях. Все в сборе, кроме кота. Уф, повезло мне! Я прыгнула на свободное место рядом с Алексом и тихо на ухо, не надо раньше времени волновать окружающих, пересказала ему произошедшее. «Ты не ошиблась? Дьявол у нас на базе? Это точно был он?» «Как сказать, милый? Медосмотр у гоблинов был недавно. Зрение у меня среднее, как и слух. Мы с ним познакомились и встречались только в угаре карнавала. Могла и ошибиться. Но ты сам учил меня запоминать даже прохожих, не оглядываясь на них с первого раза, и находить нашего кота в самой темной комнате. Вне всякого сомнения, это он. Но как он смог сюда проникнуть?» «Ты его спрашивала?» «Само собой. Но он, конечно, ушел от ответа. Факт того, что он хватал меня руками, я решила временно умолчать. Командор ревнив до жути, а у нас как-никак репетиция. Все собрались, стремительно влетая и впиваясь в опускающиеся под его властным взглядом глаза актеров, прокричал агент 013. В роли режиссера он преображался. Кажется, даже надел на себя образ Станиславского, которым нас уже достал, хотя мы всего 2 дня репетируем. За эти 2 дня и хоббиты поняли, в чем суть системы Константина Сергеевича. Лучше бы они свои роли так выучили. На мгновение мне показалось, что Пусик тоже чем-то взволнован. Но он-то чем? Кот раздал всем по засаленному экземпляру «Работа актера над собой». Хоббиты вертели их в руках и тупо глядели на обложку. Кое-кто попробовал корешок на зуб. Кощунство, которое еще вчера привело бы кота в ярость, сейчас осталось просто незамеченным. «Вам придется научиться жить жизнью того лица, которое вы играете», — сходу заявил он, резко переворачивая экземпляр книги у хоббита Брандокрыса, который держал ее вверх тормашками. Тот щербато оскалился, что означало улыбку понимания. Агента 013 передернуло, но он, поспешно отведя глаза, продолжил. «Вся линия роли должна укладываться в вашу человеческую линию жизни, дополняться вашим личным жизненным опытом. Тогда все моменты ролей и ваши актерские задачи станут не просто выдуманными, а клочьями вашей собственной жизни». «Так мы в основном тут вроде и не человеки?» — тихо буркнул кто-то. «Неважно, друзья мои, неважно, но приступим!» Только тут я заметила, что его бьет мелкая дрожь. «Текс-текс-текс! Если я хоть сколько-то знаю нашего умника, то, кажется, с дьяволом сегодня встретилась не я одна». В перерыве, дождавшись, когда площадка вокруг него расчистится, мы с Алексом подошли к напарнику. Он явно избегал моего подозрительного взгляда, делая вид, что весь углублен в текст пьесы. «Ты знаешь, что дьявол на базе?» — больше утвердительно, чем вопрошающе произнес командор, внимательно глядя на него. Бедный Пусик аж подпрыгнул в своем режиссерском креслице и выронил книжку. «Вы о дьяволе тщеславия?» — уклончиво осведомился он, пронзая когтями насквозь брезентовые подлокотники. «Он всегда стоит рядом с гениями искусства. Мы о твоем приятеле из Венеции. Помнишь, ты соблазнял его в женском платьице, чтобы получить от него информацию о маске смерти?» По мертвенно посеревшей морде кота стало ясно, что это напоминание было излишне. Значит, он в курсе. И причина его опоздания в том, что дьявол его тоже подкараулил. «Шш, не так громко!» — умоляюще шикнул он, быстро оглянувшись на явно прислушивающихся хоббитов. Хотя они и делали вид, что учат свои роли, или, вернее, разглядывали буквы, потому что большинство из них умеют читать на уровне 3-летнего ребенка. Уши у них были чутко повернуты в нашу сторону. Подслушивающего хоббита легко определить по нервно шевелящимся ушам. «Он забрал мою душу в залог!» — отчаянно прошептал профессор. «Я ничего не смог поделать!» «В залог чего?» — не поняла я. «В залог того, что не расскажет Анхесенпи о том, что было между нами в Венеции!» «А что было-то? Ведь до интима у вас дело не дошло, как я понимаю. Ты спас свою честь, выпрыгнув в окно. Вернее, какую-то часть чести. В данном случае женскую». Кот даже не обратил внимания на мой подкол. Значит, очень серьезно встревожен. «Анхесенпа ревнивая. Она поверит скорее на вету дьявола, чем свидетельству моих друзей. Она вам не доверяет». «Почему это?» — в свою очередь удивился мой муж. «Ну, она думает, что вы эксплуатируете меня физически и интеллектуально. Вы же понимаете, любящие жены, им надо непременно вознести супруга на пьедестал». Он самодовольно ухмыльнулся, изо всех сил притворяясь смущенным. «И что победы нашей команды на 99% твои?» — мрачнее добил командор. «Ну уж не настолько, но в целом да, как минимум 90. Но я же говорю, если она тебя столь неоправданно возвеличивает, тогда тому, что ты чист перед ней в нравственном отношении, тем более должна бы верить», — ехидно заметила я брешь в его рассуждениях. «Объект культа — не может быть совершенством с какой-то одной стороны, одновременно являясь аморальным типом с другой. Любят за все». Глаза агента 013 погасли. Сразу стало ясно, что вознесение его Анхесенпы на пьедестал скорее его розовые мечты, чем объективная реальность. «Значит, ты говоришь, он забрал твою душу. Но я думала, у котов нет души». Его бровушки грустно сошлись домиком, и я тут же пожалела о своей бестактности. «Извини, не хотела тебя обидеть. Просто этому нас учат все монотеистические религии». «Учат обижать таких, как я?» — расстроенно переспросил он, уйдя в мысли о сказанных мной словах о его проданной душе. «Нет, что животные не имеют души, только человек». «Какая глупость!» «Ничего подобного! В делах Аллаха нет изъянов! Когда надо, я всегда вспоминаю, что я мусульманка. Так уж устроен мир по замыслу Творца. Дьявол жестоко обманул тебя». «Ты серьезно веришь в то, что говоришь?» В его пораженно округлившихся глазах блеснули слезы. Командор подергал меня за рукав, призывая к молчанию. Но... увы. «Аллаху лучше знать, что нам нужно», — нравоучительно продолжала я, разглядывая новый лак на ногтях. «Этот оттенок красного мне, несомненно, идет», — подчеркивает белизну рук. И добавила. «И если он не даровал животным души, значит, не так уж она вам и нужна». «Что?» «Алина, хватит, у него есть душа. Я в этом нисколько не сомневаюсь. А мне ли не знать? Мы вместе огонь и воду прошли». Мой муж ободряюще похлопал напарника по уныло сгорбившейся спинке. Кот кивнул с робкой надеждой во взоре. «Что ж, тебе, конечно, лучше знать», — сказала я не скрывающим сомнения тоном и, поняв, что нельзя больше игнорировать отчаяние пусика, сделала глубоко сострадающее лицо. «Мне это никогда не трудно, особенно ради друга». «Довольно! Перерыв окончен!» — неожиданно вскричал агент 013. Все поспешили на свои места, выстраиваясь для первого акта.